Урок состоятельности номер 13. Богатых заботит собственный капитал. Бедных заботит сумма оклада. Когда речь заходит о деньгах, у нас принято спрашивать, сколько вы зарабатываете. Крайне редко вы услышите вопрос, насколько велико ваше состояние. Мало кто оценивает успешность с этой точки зрения, если, разумеется, не считать людей, собирающихся в загородных клубах. В загородном клубе дискуссии на финансовую тему почти всегда крутятся вокруг величины капитала. Джим только что продал опцион на акции, у него уже больше 3 миллионов. Компания Пола выпустила на рынок свои акции, за ним уже 8 миллионов. Не так давно Сью продала свой бизнес, теперь ее состояние оценивается в 12 миллионов. В загородном клубе вы никогда не услышите: «Эй, вы слышали, что Джо повысили зарплату? Да еще и дали 2-процентную надбавку за инфляцию». Услышав эти слова, можете быть уверены, их сказал человек, приглашенный в клуб на один вечер. Настоящим критерием богатства нужно считать величину собственного капитала, а не сумму оклада. Так было и так будет всегда. Капитал — это стоимость всего, чем вы владеете. Чтобы определить величину капитала, надо суммировать стоимость всей собственности, включая наличные средства и вложения, такие как акции, облигации, недвижимость, рыночная стоимость вашего бизнеса, если у вас есть бизнес, стоимость вашего дома, если у вас есть дом, а затем вычесть стоимость непогашенных обязательств. Величина капитала – основной критерий состоятельности, ведь в случае необходимости все, чем вы владеете, можно превратить в наличные деньги. Богатые люди понимают, что между окладом и капиталом огромная разница. Доход, который приносит работа, без сомнения важен, но это лишь одно из 4 слагаемых, которые в сумме и составляют капитал. Вот 4 капиталообразующих элемента. Первый. Доход, второй – сбережения, третий – инвестиции, четвертый – минимизация расходов. Принцип состоятельности. Настоящим критерием богатства нужно считать величину собственного капитала, а не сумму оклада. Состоятельные люди понимают, солидный капитал – это математическое равенство, которое должно включать все слагаемые. Поскольку все элементы очень важны, рассмотрим каждый из них подробнее. Доход бывает 2 видов – заработок и пассивный доход. Заработок – это средства, которые мы получаем за выполнение определенной работы. Это деньги за ежедневную работу или, если речь идет о предпринимателях, прибыль или доход от бизнеса. Заработок – это деньги, которые мы получаем, отдавая свое время и труд. Заработок очень важен, потому что без него практически невозможно говорить об остальных капиталообразующих слагаемых. Заработок наполняет, если можно так сказать, наш финансовый топливный бак. При прочих равных условиях, чем выше ваш оклад, тем больше сбережений и инвестиций вы можете сделать. И хотя оклад крайне важен, ценен он только как часть уравнения. К сожалению, малообеспеченные люди и представители среднего класса сосредоточены исключительно на получении заработка одного из 4 слагаемых. Именно поэтому они накапливают небольшой капитал или не накапливают его вовсе. Пассивный доход – это получение средств, которые не требуют от вас активного труда. Подробнее о пассивном доходе мы поговорим немного позже, пока же будем считать его одним из источников дохода, который наполняет наш топливный бак и может идти на расходы, сбережения и инвестиции. Сбережения тоже обязательно. Можно зарабатывать горы денег, но если вы тратите все до последней копейки, вряд ли сможете накопить состояние. Финансовые программы многих людей ориентированы на расходах. Такие люди тратят все, что у них есть. Немедленное удовольствие они предпочитают долговременной стабильности. Транжиры пользуются 3 лозунгами. Первый лозунг звучит так: это всего лишь деньги. Поэтому деньги для них – то, чего всегда не хватает. Второй лозунг – чему быть, того не миновать. По крайней мере, они на это надеются, ведь третий их лозунг таков: «Простите, я сейчас не могу. Нет денег». Без источника заработка, который наполнит наш топливный бак, и без сбережений, которые не дадут ему опустеть, не имеет смысла говорить о третьем элементе капитала. Как только вы начали откладывать значительную часть оклада, можно переходить к следующему этапу и увеличивать свой капитал за счет инвестиций. Как правило, чем удачнее вложение, тем больше денег вы получаете и тем быстрее растет ваш капитал. Состоятельные люди тратят на изучение инвестиционных процессов много времени и сил. Они гордятся своим умением делать вложения или хотя бы наемным специалистом, который умеет делать вложения для них. Бедные считают инвестирование занятием для богатых, поэтому не учатся и остаются бедны. Еще раз повторю, что в вышеприведенном равенстве важно каждое слагаемое. Четвертый элемент вполне можно назвать «темной лошадкой», поскольку немногие осознают его роль в накоплении капитала. Речь идет о минимизации расходов. Минимизация имеет много общего со сбережениями и заключается в сознательном ведении такого образа жизни, который не требует значительных денежных затрат. Снизив расходную часть своего бюджета, вы увеличиваете сбережения, следовательно, и средства, которые можно выгодно вложить. Чтобы проиллюстрировать эффект от минимизации расходов, расскажу историю одной из слушательниц нашего курса «Думай как миллионер». Когда Сью было 23 года, она приняла мудрое решение и купила дом. Тогда она заплатила за него почти 300 тысяч долларов. 7 лет спустя, когда рынок был на подъеме, Сью продала свой дом за 600 тысяч долларов, считая, что заработала на этом более 300 тысяч. Она как раз собиралась купить новое жилище, но, прослушав наш интенсивный курс, поняла, что если вложит свои средства в 10% вторичную закладную и минимизирует расходы, то вполне сможет жить припеваючи на доходы от этого вложения и никогда больше не работать. Вместо того, чтобы купить новый дом, она переехала к сестре. Сейчас Сью 30 лет, и она совершенно независима в финансовом отношении. Независимость пришла к ней не благодаря денежным горам, заработанным в поте лица, а благодаря сознательному снижению затрат. Хотя она все еще работает, работа приносит ей удовольствие, особой необходимости в этом нет. Честно говоря, работает она всего 6 месяцев в году. Все остальное время она проводит на Фиджи. Во-первых, потому что любит это место, а во-вторых, потому что, по ее словам, это только идет на пользу ее капиталу. Ведь она живет там в качестве местного жителя, а не туриста, и потому тратит не слишком много. Много ли вы знаете людей, живущих на тропическом острове 6 месяцев в году, лишенных необходимости трудиться, и все это в 30 лет? А в 40, 50, 60? Никого. А все дело в том, что Сью ведет достаточно простой образ жизни, а значит, не совершает трат, которые стоили бы ей целого состояния. Что же вам нужно для финансового благополучия? Если вы хотите жить в роскошном особняке, иметь 3 загородных дома, держать в гараже 10 автомобилей, ежегодно совершать кругосветное путешествие, есть икру, пить лучшее шампанское и наслаждаться жизнью, пожалуйста, но отдавайте себе отчет в том, что вы подняли планку очень и очень высоко, и вам может понадобиться очень и очень много времени на то, чтобы стать счастливым. Если для счастья вам не нужны все эти игрушки, то, скорее всего, своих финансовых целей вы достигнете гораздо раньше. Еще раз напомню вам о том, что создание капитала – это равенство, состоящее из 4 слагаемых. В качестве сравнения приведу автобус, который движется на 4 колесах. Каково будет ехать на автобусе, у которого всего одно колесо? Наверняка поездка будет медленной, тряской, с трудностями и авариями, и ехать вы будете все время по кругу. Вам это знакомо? Состоятельные люди ведут денежные дела, используя все четыре колеса, поэтому они едут быстро, мягко, прямо и без особых усилий. Кстати, сравнение с автобусом я привел еще и потому, что, добившись успеха, можно брать с собой в поездку своих близких. Бедные и большинство представителей среднего класса ведут свои денежные дела, используя одно колесо. Они уверены в том, что к богатству приводит только большой оклад. Но они не считали бы так, если бы попробовали альтернативные варианты. Они не знают закона Паркинсона, который гласит: рост расходов прямо пропорционален росту доходов. По нормам, принятым в нашем обществе, если у вас есть машина, начав зарабатывать больше, вы покупаете машину получше. Если у вас есть дом, начав зарабатывать больше, вы покупаете дом побольше. Если у вас есть одежда, начав зарабатывать больше, вы покупаете одежду подороже. Если вам положен отпуск, начав зарабатывать больше, вы организуете себе более роскошный отдых. Конечно, из этого правила иногда бывают исключения, но крайне редко. В целом можно сказать, что вместе с ростом доходов неизбежен рост расходов. Вот почему доход сам по себе не способен составить капитал. Эта аудиокнига называется «Думай как миллионер». Слово «миллионер» подразумевает доход или капитал. Капитал. Поэтому, если вы намереваетесь стать как минимум миллионером, сконцентрируйтесь на накоплении капитала, который, как мы уже говорили, состоит не только из дохода. Возьмите себе за правило в любой момент располагать полной информацией о величине своего капитала вплоть до копейки. Предлагаю вам упражнение, которое может навсегда изменить вашу финансовую жизнь. Возьмите чистый лист бумаги и озаглавьте его «Капитал». Затем начертите простую таблицу, которая начиналась бы с нуля и заканчивалась суммой, которой вы стремитесь обладать. Обозначьте величину своего капитала на сегодняшний день. Каждые 3 месяца вносите в таблицу новую сумму. Вот и все. Делая это, вы увидите, как растет ваше богатство. Почему? Потому что вы будете отслеживать рост своего капитала. Принцип состоятельности. Куда устремлено ваше внимание, туда устремляется ваша энергия, и там появятся результаты. Помните, то, что находится в центре внимания, приобретает гигантские размеры. На своих занятиях я часто говорю: куда устремлено ваше внимание, туда устремляется ваша энергия, и там появятся результаты. Контролируя все, что происходит с вашим капиталом, вы концентрируетесь на нем. А поскольку все, на чем вы концентрируетесь, увеличивается, увеличивается и ваш капитал. К слову, этот закон действует и в других сферах жизни. Контролируйте и увеличивайте. С этой целью настоятельно рекомендую вам найти и наладить тесное сотрудничество с хорошим специалистом по финансовому планированию. Профессионал поможет вам контролировать капитал и обеспечить его прирост. Он будет очень полезен для более четкой организации ваших финансовых дел и подскажет различные способы сбережения и прироста средств. Лучший способ найти хорошего специалиста по планированию – рекомендации друзей или коллег, которые удовлетворены работой своего консультанта. Я не предлагаю принимать каждое слово этого человека за истину в последней инстанции. Я предлагаю найти квалифицированного специалиста, который знает, как помочь вам спланировать и проконтролировать свои финансовые дела. Хороший консультант посоветует вам методики и компьютерные программы, предоставит информацию и рекомендации, которые помогут вам приобрести навыки инвестирования и увеличить состояние. Я со своей стороны могу посоветовать: найдите специалиста, работающего с разнообразными финансовыми продуктами, а не только, скажем, со страхованием или взаимными фондами. Это позволит вам узнать обо всех возможных вариантах и решить, что подходит именно вам. Декларация. Положив руку на сердце, скажите: я нацелен на создание собственного капитала. Коснитесь лба и произнесите: «Я думаю, как миллионер». Практикум начинающего миллионера. Первое. Внимательно изучите все четыре капиталообразующих слагаемых: рост доходов, увеличение сбережений, рост доходов от инвестиций и снижение затрат за счет минимизации расходов на повседневную жизнь. Второе. Составьте финансовый отчет о собственном капитале. Для этого надо суммировать стоимость всего, чем вы владеете, ваших активов, и затем вычесть общую сумму всего, что вы должны, ваших обязательств. Возьмите за правило каждые 3 месяца контролировать состояние дел и пересматривать отчет. Повторю, что по закону о концентрации внимания то, за чем вы пристально следите, имеет свойство увеличиваться. Третье. Наймите преуспевающего специалиста по финансовому планированию, который работает в известной, пользующейся хорошей репутацией компании. Еще раз напомню вам о том, что наилучший способ отыскать такого специалиста – попросить друзей и коллег порекомендовать человека, услугами которого они пользуются сами. Бонус. Зайдите на сайт www.millionairemindbook.com и щелкните мышкой на разделе «Free Book Bonuses», чтобы бесплатно получить таблицу контроля капитала.